Глава 25. «Добрый день, сэр!» Старший официант узнал его, хотя Флетч пришел в костюме. Работая в теннисном павильоне, этот человек зарывал талант в землю. «Вы ищете Андервудов?» «Честно говоря, я ищу Джон Стэнвик», — ответил Флетч. «Миссис Стэнвик играет в теннис на третьем корте. На балконе есть свободный столик. Вы позволите принести вам апельсиновый сок с водкой?» «Благодарю». Флетч прошел к круглому столику, зал украшали корзины цветов. Джоан Стэнвик играла с какой-то женщиной. «Ваш сок, сэр. Записать его насчет Андервудов? Пожалуйста». Половина корта находилась в тени, что затрудняло подачу. Флетч подумал, что в рэкетс-клабе Джоан Стэнвик могла бы получить корт получше. В теннисном павильоне еще не все сменили шорты на костюм, хотя время близилось к 6. Джон Коллинс Стэнвик играла профессионально, но без той страсти, что отличает чемпионов. Хорошо обученный, опытный игрок, она не вкладывала в игру душу, она все умела и откровенно скучала. Джон выиграла сет, подошла к сетке, обменялась рукопожатием с соперницей и улыбнулась. Точно такая же улыбка появилась бы на ее лице и при проигрыше. Обе подхватили со скамейки свитера и пошли к павильону. Флетч развернулся к входной двери. Она здоровалась со многими, пожевала руки и улыбалась так же равнодушно, как и у сетки. Взгляд ее не сразу поймал Флетча. Он встал. Извинившись, она тут же направилась к нему. «О, Джон, я думала, вы в Милуоке». «В Монтане», — поправил ее Флетч. «Да, конечно, в Монтане». Она села за столик. «Я как раз собирался на аэродром, но тут позвонил шеф и попросил задержаться еще на несколько дней. Появились новые клиенты». «А почему вы не позвонили мне?» «Был занят с клиентами», — Флетч отпил из бокала. «Кроме того, я подумал, что мне лучше зайти во вторник». «А почему во вторник?» «Потому что вы говорили, что по вторникам ваш муж приходит домой довольно рано». Несмотря на загар, она заметно покраснела. «Понятно. Разве вы не говорили, что вторники ваш муж оставляет для вас?» «Ну, мне кажется, вы смеетесь надо мной, не так ли, Джон?» «Пытаюсь». Джон Стэнвик, не отрывая от него глаз, рассмеялась. «Ну, извините, я не могу предложить вам мартини». «Вы задали гораздо больше вопросов, чем я могла бы ожидать от вас, Джон. И более того, вы внимательно выслушали все ответы. Должно быть, вы мастер своего дела?» «Какого?» «Ну, продажи мебели, конечно. Вы сами говорили об этом». «Действительно, я специалист по кроватям». «Представьте, у меня как раз есть одна». Кровать стояла посреди комнаты с окнами на бассейн. Джон называл ее раздевалкой, но это была настоящая спальня с большим шкафом, забитым теннисной амуницией, юбками, свитерами, вечерними туалетами и обувью. Джон объяснила, как пройти к ней. Когда Флетч постучался, она вышла из душа, завернутая в большое полотенце. Любовные ласки нравились Джон Коллинс Стэнвик несколько больше, чем теннис. И здесь она была обучена и умела, но вновь без чемпионского огонька и игривой радости новичка. «Это удивительно, Джон. Правда?» «Ну, я имею в виду другое. Что именно?» «Твою фигуру». «По-моему, она неплохая. Мне, во всяком случае, нравится». «Но ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «В душе, в Техасе». «Я уже давно не мылся в техасском душе. Фигура Алана». «Фигура Алана? При чем тут она?» «Она не отличается от твоей. То есть?» «Я хочу сказать, что ширина твоих плеч, длина спины, руки, бедра, ноги такие же, как у Алана». «Твоего мужа?» «Да, разве ты этого не замечал? Вы же мылись с ним в душе в Техасе. Форма головы, ну все». «Неужели?» «Вы как будто не похожи. Ты блондин, он брюнет, но фигура у вас, как две капли воды». Она перекатилась на локте, разглядывая его рот. «У тебя отличные зубы, прямо как у Алана. Тебе нравится?» «Держу пари, у тебя нет ни одной пломбы». Нет. И у него тоже. Как интересно. Теперь я могу поспорить, что ты обиделся. Ничуть. Наверное, невежливо сравнивать тебя с моим мужем. Мне представляется это интересным. А про себя думаешь, эта дама увлеклась мной только потому, что у меня такая же фигура, как у ее мужа. Ну, сознайся. Да, я оскорблен до глубины души, но я не хотел обижать тебя. Сейчас расплачусь. Пожалуйста, не плачь. Я уже умираю от разбитого сердца. О, не умирай, только не здесь. Почему? Потому что придется вывозить твое тело, а я никогда не смогу выговорить твою фамилию. Меня это раздражает. Тебя раздражает пребывание в одной постели с мужчиной, фамилию которого ты не можешь выговорить. Допустим, ты умрешь, и тебя придется увезти. Что я скажу людям? Его зовут Джон, давний друг нашей семьи. Только не спрашивайте, как его фамилия. Повтори мне ее, Джон. Заманауинкералески. О, боже, ну и фамилия. Заманауинк... Повтори ее снова. Заманауинкералески. Из такой фамилии ты смог жениться? Да, теперь на земле бегают трое маленьких Заманауин Керолески. А как ее девичья фамилия? Ну, твоей жены. Флетчер. Какая милая фамилия. Ну, почему она стала Заманабанги... Нет, Заманауин Керолески куда экстравагантнее, чем Флетчер. Настолько экстравагантно, что никто не может выговорить такую фамилию. Она что, польская? Румынская. Не понимаю, в чем разница? Это знают только поляки и румыны. Так в чем же? Тебя интересует, чем отличаются поляки от румын? Ну, они по-разному любят женщин. О, польский стиль мы уже попробовали. Теперь я покажу тебе румынский. Любовь по-польски мне понравилась. Но ты еще не знаешь, что такое любовь по-румынски. А почему не мы начали с нее? Я думал, ты еще не готова. Теперь я готова. Часы показывали 9:30. Через 48 часов Флетчер должен был убить ее мужа.